Информация о некоторых релевантных организациях. Гарвардская школа переговоров. Гарвардская школа переговоров, ГШП, исследовательский проект, основанный в 1979 году в Гарвардском университете для разработки и распространения усовершенствованных методов урегулирования конфликтов. Она способствовала созданию программы по ведению переговоров в Гарвардской школе права и стала ее частью. Программа представляет собой межуниверситетский консорциум ученых и специалистов с междисциплинарным подходом к теории и практике ведения переговоров и управления конфликтами. Деятельность ГШП включает в себя экспериментальные исследования, построение теорий, ведение образовательной деятельности, программы профессиональной переподготовки, а также написание публикаций. Экспериментальные исследования. ГШП работает с людьми, которые сталкиваются с реальными проблемами и предлагает им свою помощь. Исследователи и специалисты извлекают уроки из опыта обратившихся к ним людей и развивают новые теории. Этот проект, например, способствовал разрешению американо-иранского конфликта с заложниками в 1980 году, помог существенно улучшить отношения между Соединенными Штатами и Советским Союзом, а также был задействован в структурировании переговорных и миротворческих процессов в Центральной Америке и Южной Африке. Построение теорий. Среди разработок ГШП числится однотекстовая процедура посредничества, которую Соединенные Штаты использовали во время ближневосточных мирных переговоров после саммита в Кэмп-Дэвиде в 1978 году, метод принципиальных или взаимовыгодных переговоров, система выделения основных проблем для управления эмоциями в ходе переговоров и подход к продуктивному разговору. Данные наработки были обобщены в этой аудиокниге. Образовательная деятельность и программы профессиональной переподготовки. ГШП заложила основы для программы семинара по ведению переговоров, который преподается в Гарвардской школе права. Он повлиял на работу преподавателей со всего мира. Ежегодно в июне проект предлагает интенсивные однонедельные курсы по ведению переговоров и сложных разговоров для юристов и широкой общественности в рамках Гарвардского института переговоров. Для получения дополнительной информации свяжитесь с ГИП по телефону 617-495-7703 или через веб-сайт www.pon.harvard. Публикации. Работа над проектом породила множество публикаций, в том числе International Mediation – A Working Guide, «Переговоры без поражения. Гарвардский метод». Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2012. «Getting Together. Building Relationships as we negotiate. Getting ready to negotiate». «Как победить нет» или «Переговоры с трудными людьми». Издательство «Эксмо», 2020. «Beyond Machiavelli. Coping with International Conflict». «The Third Side. Getting it down. How to lead when you're not in charge». «Эмоциональный интеллект в переговорах». Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2014. «The Power of Positive No». В том числе это аудиокнига, а также статьи, руководство для учителей, учебные планы и упражнения по ведению переговоров. Для получения информации об учебных материалах обратитесь к сотрудникам программы по ведению переговоров по телефону 800-258-4406, если вы находитесь на территории США, или 1-781-239-4. По электронной почте chaos@harvard.edu или через веб-сайт www.pon.org. Последние идеи и разработки в этой области вы сможете узнать, подписавшись на журнал о ведении переговоров или информационную рассылку. Перейдите по ссылке www.pon.harvard.edu/publications. Следующие две организации были основаны участниками Гарвардской школы переговоров и авторами неудобных разговоров. Несмотря на отличия в стратегической направленности, они являются единственными лицензированными поставщиками курсов и тренингов Difficult Conversations. Vantage Partners LLC. Брюс Паттон – один из пяти основателей Vantage Partners, глобальной консалтинговой фирмы по вопросам управления. Он является признанным лидером в области оказания помощи компаниям в достижении измеримых, прорывных результатов в бизнесе путем изменения приемов ведения переговоров и управления отношениями с ключевыми деловыми партнерами. Vantage не только предлагают услугу стратегического консультирования по ведению переговоров, но и дают советы о заключении стратегических альянсов и управлении их работой, об управлении снабжением и поставками, о регулировании аутсорсинга и взаимоотношений, о переговорах в сфере продаж и работе с ключевыми клиентами, о разрешении внутренних конфликтов и корпоративном образовании. Партнеры Vantage уже более 25 лет сотрудничают с компаниями из списка Fortune 500 Global 1000, принося миллиарды долларов и увеличивая прибыль с применением комплексного подхода, который учитывает, каким образом стратегия, организационная структура, бизнес-инструменты и процессы, культурные предпосылки, лидерские послания и поведенческие навыки сообща способствуют или наоборот мешают успешному течению переговоров, созданию устойчивых отношений, кросс-матричной эффективности, внедрению инноваций и достижению конкурентных преимуществ. Между тем, индивидуальные семинары по корпоративному образованию от компании Vantage позволили более чем 100 тысячам участников стать более уверенными и эффективными специалистами в сфере ведения внутренних и внешних переговоров и поддержания отношений, а также в том, чтобы сделать неудобные разговоры продуктивнее. Партнеры Vantage преподают в Гарвардской школе права, Дартмутской школе бизнеса и военной академии США в Вест-Пойнте. Их материалы регулярно публикуются в профессиональных и отраслевых журналах. В Harvard Business Review, а также в соавторстве они написали такие книги, как «Переговоры без поражения. Гарвардский метод», издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2012. «Getting ready to negotiate. The point of the deal, how to negotiate when yes is not enough». И неудобные разговоры. Кроме того, они участвуют в безвозмездной миротворческой деятельности через подразделение управления конфликтами Корпуса Милосердия. Для получения дополнительной информации позвоните по номеру 617-354-60-90 или посетите сайт Vantage Partners по адресу www.vantagepartners.com. Triad Consulting Group. Дуглас Стоун и Шейла Хин основали консалтинговую компанию Triad Consulting Group, которая специализируется на корпоративном образовании и коммуникациях. Лидеры в области проведения неудобных разговоров и обучения управленческим коммуникациям во всем мире, они считают, что ключевые организационные инициативы преуспевают или терпят неудачу постепенно, один разговор за другим, от коллеги к коллеге, внутри и между командами и отделами. Независимо от того, предстоит ли вам сделать сложный стратегический выбор, создать культуру, в которой важна честная обратная связь, разрешить конфликт между членами команды, предложить инициативу по внедрению масштабных изменений или улучшить повседневные управленческие навыки старших сотрудников, специалисты Triad готовы вам помочь. Список клиентов компании Triad охватывает 6 континентов и дюжину отраслей промышленности. Среди них есть такие организации, как Boeing, Capital One, Citigroup, Fidelity, General Mills, Honda, Merck, Microsoft, Prudential, PwC, Ropes & Gray, Time Warner и Unilever. В государственном секторе сотрудничали с Белым домом, Министерством юстиции, Верховным судом Республики Сингапур, парламентом Эфиопии, Объединенной программой ООН по ВИЧ, СПИД, некоммерческой организацией The Nature Conservancy, военным колледжем «Цитадель» и New England Organ Bank. Консультанты Трайт выступали в качестве медиаторов и преподавателей в Южной Африке, на Ближнем Востоке, в Кашмире, Ираке, Афганистане и на Кипре, а также преподавали в Гарвардской школе права, Джорджтауне, Висконсине, Дартмуте и школе управления Слоуна при Массачусетском технологическом институте. Также они написали десятки популярных и научных книг и статей в этой области. Трайт наращивает потенциал за счет корпоративного обучения, выездных презентаций, системного проектирования, коучинга руководителей, консалтинга, медиации, фасилитации и командных вмешательств. Компания разрабатывает свои программы таким образом, чтобы они отвечали потребностям и условиям работы каждого клиента, гарантируя, что этот подход является актуальным, реалистичным и полезным. Для получения дополнительной информации позвоните нам по телефону 617-547-1728 или посетите сайт компании Triad по адресу www.difcon.com.